Если мы завтра пойдем в бой, и кто-нибудь из эрсонов попадет мне под руку, он получит хороший удар, и фламандцы тут будут ни при чем! — выкрикнул один из собутыльников с толстыми рыжими бровями по имени Сир де Суастр. Хотя Робер Артуа слегка захмелел, голова у него была ясная. Он с умыслом щедро угощал баронов вином, приглашал к ним девиц, широко тратил деньги. Так он утолял свою злобу и заодно устраивал свои дела. — Благородные сиры! Благородные мои друзья! Первый наш долг — война за короля, чьими верными вассалами являемся мы все, и который, ручаюсь вам, удовлетворит все ваши справедливые требования. Но когда война закончится, мой вам совет, мессиры, не складывайте оружие. Вам представился удачный случай, вы собрали войска, и все ваши люди с вами, возвратясь в Артуа. Пройдитесь по всему краю и отовсюду изгоняйте людишек Маго, секите их всенародно на городских площадях. А я окажу вам поддержку в Королевском совете, и, если потребуется, вновь начну процесс в суде, который вынес неправильное решение, и я обещаю вернуть вам старые обычаи, как во времена наших отцов. «Будет по-вашему, мессир Робер, будет по-вашему!» Суастер широко раскинул руки. «Поклянемся же не разлучаться, пока не удовлетворят наши просьбы и пока любимого нашего сира Робера не вернут нам в графы», — завопил он. «Клянемся!» — подхватили бароны. Засим последовали крепкие объятия, и вновь рекой полилось вино. Зажгли факелы, потому что день уже клонился к вечеру. Робер Артуа чувствовал, как по его огромному телу волнами разливается радость. Лига графа Артуа, которую он тайком сколачивал в течение долгих месяцев, наконец-то набиралась сил. В эту минуту в шатер вошел конюший. — Ваша светлость, Робер, всех военачальников требуют на совет к королю, — произнес он. Едкий чад факелов смешивался с пронзительными запахами кожи, пота и мокрого железа. Большинство вельмож, сидевших вокруг короля, не мылись и не брились уже целых 6 дней. Никогда еще так долго они не оставались без омовений. Но грязь — вечная спутница войны. Конетабль Гоше де Шатийон повторил перед всеми военачальниками свое донесение относительно плачевного состояния армии. «Сеньоры, вы выслушали коннетабля. Я желаю узнать теперь ваше мнение», — сказал Людовик X. Натянув на колени кафтан голубого шелка, Карл Валуа заговорил своим обычным приподнятым тоном. «Я уже высказал вам свое мнение, государь, мой племянник, и повторяю его всем прочим. Мы не должны впредь оставаться в этом гиблом месте, где все подвержено порче, и человеческие души, и лошадиная шерсть. Бездействие причиняет нам не меньше вреда, чем дождь». Он замолк, ибо король повернулся к Матье де Три и шепнул ему что-то. Просто приказал принести драже. Людовику постоянно требовалось что-то жевать и грызть. «Продолжайте, пожалуйста, дядя». «Необходимо завтра еще до зари перебраться на новое место», — продолжал Валуа. «Найдем переправу через реку, бросимся на фламандцев и еще до вечера прокинем их». «Но ведь люди остались без еды, а кони без фуража», — возразил конетабль. «Победа наполняет желудки не хуже хлеба. Продержаться день, не бойтесь. А вот если промешкаем, будет уже поздно». «А я вот что вам скажу, Карл. Вас либо изрубят, либо утопят. Я не вижу иного средства, как приказать отвезти армию в Турне или Сент-Аман, расположиться лагерем где-нибудь на возвышенном месте, подождать, пока нам доставят говядину и пока схлынет вода». Нередко случается, что когда говорят о молнии, небо отвечает громом, а человек, о котором злословят, неожиданно переступает порог. Можно подумать, что события с умыслом подстерегают нас.